Глава третья. Кладбищенская, если не сказать могильная тишина, периодически нависала с утра над просторным подворьем и самим замком. Вот только объяснялась она не следствием страшного поветрия, а плохим настроением хозяина баронства Дубров Владивое. Барон всегда славился необузданностью характера, вспыльчивостью и крутым норовом. А что был он молодым, 33-летним крепким мужчиной и руку имел тяжелую, то вся дворня — горничные, служанки, ливрейные слуги, поварихи, кухонная и прочая замковая прислуга — сегодня изображали призраков. При приближении барона, а его массивная поступь легко угадывалась издали, челядь мгновенно исчезала с глаз, словно накрытые тенью коршуна перепелята. А возобновлялась жизнь в замке только после того, как стихали не только шаги, но и даже эхо от них. Бешеная злоба нынче просто распирала барона, и уже заранее оставалось посочувствовать тому, на кого она выплеснется. А причина такого настроения была самая банальная и, увы, постоянная. Баронесса Каторжина. Жена заболела еще зимой. Сначала показалось ничего страшного, так обычный кашель, но супруге день ото дня становилось только хуже. Так прошла весна, а 2 седмицы тому назад замковый лекарь-хранитель с прискорбием сказал, что дни баронессы сочтены, и он совершенно бессилен что-либо предпринять. А вчера более опытный целитель, присланный из Дубров из Академии Оплота, осмотрев баронессу, подтвердил, что не в силах ничем помочь. Мол, леди не хочет жить, а посему протянет не больше месяца. А ведь это означало крушение всех надежд, крушение всех планов самого Владивое, конец власти и привольной жизни. Потому что после похорон, согласно майорату, все права на земли перейдут к его падчерице Анжелине, а та не засидится в девицах и приведет в замок нового хозяина. И тогда Владивою, если молодой барон будет достаточно любезен, в лучшем случае разрешат командовать отрядом наемников и патрулировать проход в Заскалье. Хотя, скорее всего, Владивой поступил бы именно так и не рассчитывал, что другие будут более милосердны. Анжелина предоставит отчему право выбрать себе в конюшне любую пару лошадей, добавит к ним средней тяжести кошель с серебром, разрешит забрать личное оружие и тепло попрощается. Настолько тепло и радушно, что отряд вооруженных стражников любезно проводит бывшего барона до самых границ графства. От имени молодой хозяйки, по-родственному пожелав никогда более не попадаться им на глаза. Причем все это произойдет в самые короткие сроки. Анжелина всегда отличалась взбалмошностью, тем более что 15 лет – возраст самых скоропалительных и непреложных решений. Ну а новому хозяину, каким бы покладистым он ни был, всегда тесно в одной берлоге с прежним владельцем. Владивою на мгновение почудилось, что с задымленного потолка потянуло холодом. Хотя даже в лютый мороз в трапезной замка было достаточно тепло, благодаря двум огромным каминам, расположенным у противоположных стен и умудряющимся сожрать за один вечер целую поленницу дров. Барон зябко дернул плечом, плотнее запахнул на груди камзол и жадно хлебнул подогретого со специями вина из услужливо протянутого слугой кубка. С падчерицей у него как-то сразу отношения не задались. Когда 3 года тому назад Владивой женился на еще не переступивший 30-летний рубеж вдове своего старшего брата Вертера, баронете уже исполнилось 12, и она вступила в права майората. Несмотря на то, что это обстоятельство лишало Владивоя возможности удочерения Анжелины, и он оставался ни с чем в случае преждевременной кончины супруги, даже если бы к тому времени у Владивоя с Каторжиной появилась родная дочь. Барон искренне жалел сироту и всячески пытался заменить ей отца. Но то ли девочка считала себя слишком взрослой, вместе с тем оставаясь совершеннейшим ребенком, то ли нашлись доброжелатели, но искреннюю заботу со стороны чужого мужчины баронета восприняла не как родственные чувства, а как нечто, имеющее совершенно непотребный смысл. Глупышка. Это сейчас, 4 года спустя, Владивой ловил себя на том, что с удовольствием рассматривает похорошевшую барышню. А тогда только в огород ворон пугать. Но, тем не менее, девочка дичилась отчима с каждым днем все больше и больше, пока это не стало заметно со стороны. Как следствие, произошел доверительный разговор баронессы с дочерью. Потом были совершенно глупые, но от этого не менее неприятные выяснения отношений между супругами. Какое-то скомканное примирение всех со всеми. Слезы, сопли и, как результат, щемящее чувство досады и привкус недоверия, с годами так и не прошедший ни у Каторжины, ни у Анжелины, ни у самого Владивоя. Достаточно было увядающей баронессе заметить мужа рядом с хорошеющей дочерью, как у нее портилось настроение, и начинались невыносимые мигрени. Анжелина, начавшая постигать таинство отношений между мужчиной и женщиной, вспоминая глупости, которые она себе придумывала, мучительно краснела при встрече с отчимом и прятала глаза. А мать, не понимая настоящей причины ее жаркого румянца, доискивалась в поведении девушки иного смысла. Барон от всего этого впадал в настоящее бешенство, что с точки зрения больного воображения баронессы лишь подтверждало его вину. И если Владивой выходил из спальни, она тут же требовала к себе дочь. Или наоборот, достаточно было куда-то отлучиться Анжелине, как слуги бежали за бароном. День за днем, ночь за ночью. Хотела этого Каторжина, или так вышло, но Владивой иногда просто ненавидел падчерицу, а та, научившись разбираться в чувствах мужчин, непроизвольно отвечала взаимностью. Дошло до того, что барон вполне серьезно начал задумываться, чтобы уговорить жену отправить баронету куда-нибудь из замка, погостить к одной из венценосных теток или на обучение в академию. Но тут приключилась эта болезнь, и страсти поутихли. Зато теперь вот все идет к тому, что наболевшая проблема вскоре разрешится навсегда. И, к сожалению, не в пользу барона. От таких мыслей Владивой скривился, как от зубной боли, и, садясь за стол, пнул ногой не кстати подвернувшегося пса. Необходимо что-то немедленно предпринять. Но ничего путного в голову не приходило. Даже если отбросить естественное нежелание брать на совесть жизнь падчерицы, то ведь и это злодейство пришлось бы обставить таким образом, чтобы ни у кого и тени подозрения не возникло. Как любой дворянин и мужчина, барон великолепно владел оружием, мог оседлать дикого жеребца, отважно бросался во главе отряда на неприятеля. Мог в жару и в холод сутками сидеть в засаде, выслеживая дичь или врага. Он знал все звериные уловки, а также военные хитрости харцизов, серых рыцарей и лесных братьев. Но любым маломальски планированием всегда занимались женщины, поэтому придумывание разного рода козней и далеко идущих интриг не относилось к сильным сторонам его натуры. Владивой тяжело вздохнул и попытался залить тревогу очередным кубком вина. Как правило, после второго кувшина становилось легче. «Если господин барон разрешит сказать...» Услышал он вдруг тихий шепоток за спиной. «Мыслю, беде можно помочь». Владивой обратился на голос так резко, что его верный Есаул Калита даже отшатнулся. Но барон был находчив, и если не прибил сразу, то после обычно миловал. Главное было не подвернуться под горячую руку. Поэтому весь расчет Есаула строился именно на этой черте характера и надежде, что легкий хмель смягчит крутой норов Владивоя, и барон выслушает его. «Ты что-то сказал? Или мне послышалось?» Но, несмотря на суровый тон, чувствовалось, что барона заинтриговали слова старого харциза. «Говори внятно, когда к дворянину обращаешься!» Калита мысленно возблагодарил Перуна. Все же верно подгадал время. И поклонился. «Как будет угодно господину барону?» «Да, мне угодно. Так о чем это ты? Какой это беде ты вознамерился помочь?» «Общий». Слово было произнесено одним дыханием, так что даже губы не шевельнулись. «Но-но! Ты говори, да не забывайся, Исаул!» Владивой нахмурился. «Что это за вздор? Что у меня с тобой общего?» «Враг, господин барон». «Как обычно», — рассудительно заметил Калита. «В бою никогда неизвестно, в чью грудь прилетит первая стрела, но все знают, откуда ее ждать. Вот и сейчас мы в одну сторону поглядываем». «Хм!» — Владивой внимательнее взглянул на Исаула. Харциз и бровью не повел, под пристальным взглядом. «Извернулся, шельма! И отчего это вы, степняки, такие все хитрованы? Потому что баб меньше слушаем. Своим умом жить приучены!» — буркнул в усы Исаул, а вслух ответил. «Наверное, от того, что глупец в вольной степи долго не живет. Его либо змей сожрет, либо исчадие запретных земель врасплох захватят. Вот и остаются те, кто чуток умнее». «Может, оно и так». Барон добрел на глазах. Сказывалось выпитое вино. «Садись рядом, старина. Бери кувшин, угощайся». «Разве ж можно?» Исаул притворно замешкался, будто в растерянности от оказанной чести. Словно и не бражничал никогда с Греем за одним столом. «Ты это...» — ухмыльнулся барон, будучи еще достаточно трезвым, чтобы заметить фальшь в игре хитреца. «Не перестарайся, шельмец! Или мне тебя упрашивать надо? Налить собственноручно и поднести с поклоном?» Ничего такого Калита не хотел, поскольку свирепел барон значительно быстрее, чем остывал. Поэтому в мгновение ока оказался за столом с кубком в руке и наполнил его сам, не дожидаясь слуг. «Здоровье господина барона!» — гаркнул он браво и выпил на одном дыхании. А в следующее мгновение Владивой крепко схватил харцы за рукой за чуб и притянул его голову к своему лицу. «Теперь говори, чего удумал, только очень прошу, постарайся, чтобы совет твой дельным оказался. Иначе не посмотрю на былые заслуги. Тут же срублю дурную голову вместе с болтливым языком и скормлю псам». Калита только крякнул. И поскольку барон все еще не выпускал из кулака его волос, лишь моргнул. «Ну? Молодая бабенка-то завсегда лучше старой будет», — промолвил тихо, но выразительно харцис. «Одной подушку на лицо, пусть спит вечно, а другую под венец, тут и сказочке конец». Похоже, Владивой ожидал каких-то иных слов, потому что, не отпуская волос советчика, второй рукой ухватил его за горло. «Как смеешь, пес, удавлю!» Но Калита уже ломился к задуманному, невзирая ни на что. Ушлый и тертый жизнью отступник хорошо понимал, что барон в любом случае сумеет где-то прислониться, а то и выпросит у дворянского совета право строить собственный замок. А вот ему, бежавшему от правосудия в степь, а потом из Каракермена обратно, уже спасаясь от мести харцизов, без милости Владивоя, приютившего беглеца за отличную воинскую выучку, ни в этих стенах, ни в каком-либо ином месте ничего не светит, кроме хорошо смазанной петли, как и его верному побратиму, не бросившему в беде товарища. «А хоть и прибейте, господин барон!» — прохрипел, как мог убедительнее, сквозь сдавленное железными пальцами горло. «Осмелился только лишь ради вашего добра. Если бы и в самом деле не ведал, как незаметно помочь, то и рта не раскрыл бы. Зачем рану бередить, если не перевязывать? Ваша воля, прикажите меня казнить, но выслушайте». Барон окончательно протрезвел и, благодаря этому, нужное слово из не слишком внятного хрипа вычленил. «Незаметно». «Говори дальше», — промолвил спокойнее и убрал руку с кадыка, синеющего лицом, но покорного Калиты. «Позволяю. Только хорошо подумай над тем, что скажешь. Я ценю преданность. Но слуга, который знает слишком многое и становится болтливым, перестает быть таким». «И в мыслях не было», — потирая горло ладонью, ответил Исаул. Потом налил себе из кувшина вина и, болезненно морщась, выпил мелкими глотками. «Ох, тяжелая у вас рука, господин, едва не задушили». «Не отвлекайся», — буркнул Владивой. «Может, еще и удавлю, если не прогоню». «Тьфу-тьфу-тьфу», — суеверно сплюнул харцис. «Не приведи создатель. Сам ведь знаешь, что в степи с отступниками делают. Кол райской милостью покажется. А в любом другом месте меня по приказу хранителей повесят. Слишком долго я разбойничал. Да и раньше кое-что за душой сыщется. Нам с кривицей без вас, господин барон, податься некуда. Только с вашего соизволения и живы». Исаул говорил вроде бы искренне, поэтому барон не стал перебивать. «О том, что госпожа баронесса при смерти, уже никто и не сомневается. А когда это станет известно и королеве, она обязательно пришлет кого-то из советников или фрейлин, чтобы помочь Анжелине вступить в права наследия. И тогда уже ничего не изменить. А сейчас все в руках Создателя и наших». Владивой задумчиво хмыкнул, соглашаясь с услышанным. «Пока Исаул говорил дельно». «Вот что я придумал», — понизил голос тот, непроизвольно оглядываясь на замерших неподалеку слуг, приставленных прислуживать барону за столом. Владивой понял его верно и сделал жест юношам удалиться. «Но чтобы успеть к приезду королевских советников, необходимо сделать дело, если не сегодня, так уж завтра». «Что сделать?» — снова начал терять терпение барон. «Не томи душу, сучий потрох! Говори яснее!» Харцис на мгновение заколебался, потому что хорошо понимал. Одно дело замыслить преступление, и совершенно иное — высказаться вслух. Замысел, хотя и самый подлый, ненаказуем. А вот после произнесенных слов, ступив первый шаг, человек попадает в такую быстрину, что и рад бы остановиться, да поздно. Может, одумался бы еще Харцис, но ведь речь шла всего лишь о судьбах женщины и девицы, в понимании степных традиций, как бы даже и не людей. Поэтому он отбросил сомнения и произнес. «Сначала придется помочь баронессе покинуть свет. По сути, совершить доброе деяние. Бедняжка так страдает. И даже лекарь сказал, что ей осталось жить считанные дни». Владивой кивнул, соглашаясь. Во всем, что говорил старый пройдоха, пока был только здравый смысл и никакого злодейства. Помочь умереть смертельно раненому воину и тем самым избавить от мучений никогда не считалось преступлением. А после, когда утихнет переполох, возникший вследствие неожиданной кончины госпожи, и все угомонятся, продолжал тот бойче, воодушевленный проявленным интересом барона. «Как любящий муж и отец, вы просто обязаны пойти утешить дочь в ее светелку и пробыть с баронетой вместе до утра. У кого повернется язык осудить осиротевшего ребенка, задремавшего в объятиях скорбящего отчима? И неудивительно в горе позабыть об иных уложениях и традициях. Главное, чтобы наш хранитель традиций, отсылая извещение о случившемся, мог абсолютно искренне засвидетельствовать перед мастером, что Анжелина провела эту ночь вместе с вами наедине». «Да...» — пробормотал удивленный столь изощренным коварством Владивой. «Эта затея могла бы удастся. Во многих дворянских семьях женщины подняли бы вой, но обычай древний, и не нами он придуман. И хотя многие догадались бы, что все произошло не случайно, отменить закон общей ночи не сможет не только королева, но даже Большой Совет». «Великолепно задумано. Но как это провернуть? В комнату к Анжелине я войду. Смерть матери — достаточно сильное потрясение. Девочка будет не такой строптивой. А вот как остаться у нее до утра, так, чтобы малышка ничего не заподозрила? А ведь это необходимое условие. В противном случае о совместной жизни думать нечего. Либо она меня сосвету сживет, либо мне придется ее опередить. Разве что притвориться мертвецки пьяным от горя и прохрапеть у ее ног до утра, вряд ли баронета будет потрясена настолько, что не смекнет покинуть комнату или не призовет слуг отвести меня в спальню. Кстати, барон пристально взглянул советчику в глаза. Ведомо ли тебе, что за попытку посягнуть на непорочность дворянки всех причастных к этому делу сначала кастрируют, а затем колесуют? Увы, но в осуждении подобных злодеяний женщины всегда единодушны и совершенно беспощадны, а хранители равновесия их поддержат. Если возникнет хотя бы капля подозрения, нам лучше заколоться своими мечами. Хм, что, подсыпать Анжелине сонного зелья? С того, что барон даже словом не обмолвился о судьбе жены, Калита понял. В целом его план Владивою понравился. Никакого шума не будет, и обойдемся без дурмана. А вдруг кто-то заметит? Сделаем по-другому. Когда все служанки уснут, мы с кривицей незаметно проникнем в комнату к баронете, привяжем ее к кровати и заткнем ей рот. «Час от часу не легче», — помотал удивленно головой барон. «Да ведь ты нападение предлагаешь. Как его утаить? А горничную куда девать?» — вспомнил Владивой, неотлучно находящуюся рядом с падчерицей служанку. «Погодите, «Погодите, господин барон, дослушайте сперва». Не дал сбить себя шельмец. «Есть у девицы дружок, с которым Аннет встречается каждый вечер, как только ее госпожа засыпает, и возвращается лишь под утро. Причем лазит через окно, так что никто ее отсутствие не заметит. А если именно этой ночью она не уйдет? Или хахаль на свидание не позовет? Не сомневайся, господин барон, обязательно позовет. Карл не из тех парней, кто любит коротать ночь в одиночестве. Да и Аннет вместе ноги долго держать не умеет». «Похоже, ты все обдумал», — хмыкнул Владивой. «Когда успел?» «Все не все, но...» «Думал», — не стал отрицать очевидный хитрец и продолжил выкладывать свой замысел. «Когда слуги улягутся, вы войдете к дочери. Стража это увидит, но не будет знать, что баронета в комнате одна. А войти и побеспокоить вас они, конечно, не осмелятся. Тем более, что я с кривицей за этим прослежу. Но ты выпустил из внимания самое важное. Зайдя в комнату Анжелины и увидев, что с ней случилось, я должен буду ее развязать. Иначе суд, когда баронета расскажет обстоятельства дела, признает мои действия пособничеством разбойникам и обвинит в надругательстве». «Обязательно должны развязать. Вы, господин барон, ни в коем случае не имеете права поступать иначе. Еще и клятвенно пообещаете найти и достойно проучить негодяев». «Но...» Шельма хитро улыбнулся и вкрадчиво продолжил. «Чья вина, если избыток выпитого вина не позволит вам исполнить свой долг?» Исаул довольно засмеялся, видя, как выражение непонимания на лице барона сменяется догадкой. «Пьянство — порок простительный, и хотя и подлежит осуждению, но не наказуем. Тем более, когда муж оплакивает преждевременную кончину жены от избытка выпитого вина, вы упадете посреди комнаты и уснете, не дойдя пары шагов до ложа баронеты. Мы же с кривицей постоим до утра за порогом, чтобы вас не побеспокоили даже случайно. Утром, конечно, когда Аннет вернется к госпоже, все прояснится. И вы, господин барон, коленопреклоненно попросите прощения у падчерицы. Объясните, что с горя выпили лишку, будете огорчены и не менее ее озабочены, но случившегося не воротишь». Девушке, которая провела ночь наедине с мужчиной, не избавится от дурной славы, и никто не возьмет ее брачный венец, даже за право стать бароном. Особенно из тех надменных столичных щеголей, которые могли бы понравиться юной княжне. «Но она меня возненавидит и будет пытаться рассказать правду», не слишком уверенно протянул Владивой. «Кому?» — фыркнул одноглазый проходимец. «Кто станет слушать, как благородная девица соблюла свою честь, привязанная к кровати рядом с пьяным мужчиной. Кроме того, вы и не будете отрицать, что видели девушку в постели, но подробностей не помните. И даже если баронета каким-то чудом докажет, что все сказанное ею правда, в законе общей ночи не оговариваются обстоятельства, которые отменяют его действия. А что до девичьей ненависти, то если бы все девки, которых только нам с кривицей довелось испортить в набегах, убили хотя бы по одному харцизу, степь давно бы обезлюдила. Настроение у них, что погода в начале весны. То морозцем ущипнет, то солнышком улыбнется». «Вообще-то...» — задумчиво произнес Владивой. «Шанс на успех есть». «Хм, молодец. Не зря носишь голову на плечах, Исаул. Надолго ли вот только?» «Га-га-га!» Рассмеялся неожиданно зло и серьезно прибавил. «Вот только сделаем мы все иначе. Как велишь, господин». Калита хоть и не ожидал подобного поворота, но согласился сразу. Главного он добился. Барон поборол растерянность и начал думать в нужном ключе. Увы, привести силой строптивую барышню к свадебному столу — это самое глупое из решений. Даже если все королевство поверит в случайность произошедшего, жить с ней мне, а не им. Ведь выждет момент и зарежет стервочка, сонного или пьяного, глазом не моргнет. Тот еще характер у девицы. И убить нельзя. Почему? Ну, не чужая мне Анжелина. Все же дочь старшего брата. А во-вторых, подряд две смерти переполошат весь Зеленлок. Что же предпринять? Исаул растерялся. Так хорошо обмозгованный план рушился на глазах. Поступить умнее. Начать так, как ты и предполагал, а потом повернуть дело так, чтобы напуганная девчонка успела сбежать, прежде чем свершится злодейство. Понимаешь, для Анжелины все будет происходить взаправду, а остальные не заметят ничего. После только удивляться будут, что с баронетой случилось. То ли разум у бедняжки с горя помутился, то ли другая какая причина подтолкнула ее на безумный шаг. Но сбежать она должна обязательно. И искать мы будем ее со всем тщанием. Землю на сажень в глубину всех рыть заставлю. Напрасно вы, господин барон, столько времени потеряли, выслушивая бредни старого харциза. В глазах Шельмы было восхищение. Конечно же, девица должна сбежать, как я сам не догадался. А за стенами Дуброва с баронетой может приключиться все, что угодно. На Медне у вишняков хуторяне опять мертвяка забили. Это уже третий за лето будет. Да и степным ватагам самое время показаться. Не хочу даже думать, что ожидает смазливую девку, попадись она им в руки. А вот этого я от тебя не слышал, — посуровил Владевой. Даже и думать не смейте. Пока я окончательно не решил судьбу Анжелины, чтобы и пылинка на ее платье не упала. Ты меня понял, греховодник старый? Головой отвечаешь. Все в вашей воле, господин барон, — кивнул Исаул, пытаясь скрыть легкое разочарование. Хорошо. А то знаю я вас. Только оставь наедине с чужой невестой. Надеюсь, ты уже думаешь над тем, как убедить Анжелину тайно покинуть замок уже этой ночью. Поняв, что разговор окончен, Калита встал из-за стола, уважительно поклонился и уверенно ответил. «Пусть господин барон не тревожится. Еще не знаю, но к вечеру обязательно придумаю. Чтоб мне остаток жизни в хлеву за свиньями навоз убирать, если баронета в бега не кинется». «Надеюсь, ты меня понял». Владевой выговаривал каждое слово по отдельности, будто ворочил тяжелые камни. «Девчонка должна исчезнуть для всех, кроме меня». «Не сомневайтесь, господин барон. Прикажете доставить ее в ведомое лишь вам место или действовать по своему разумению?» «Разрешаю и заранее одобряю любые твои действия. Только чтобы до утра каторжина покинула этот мир навсегда. А Анжелина исчезла. Я после придумаю, как ее использовать. Но осмелюсь спросить, а кому отойдет венец баронессы Дубров, если обе бабы будут мертвы?» «В том-то вся и прелесть, Исаул», — улыбнулся Владевой. «Пока не доказана смерть баронеты, право распоряжаться ее землями принадлежит мне, опекуну наследницы», — расправил плечи барон. «А ведь никто Анжелину мертвой не видел. И не увидит». Владевой поднялся, поощрительно похлопал отступника по плечу и как-то по-особому, слишком пристально взглянул ему в глаза. «Сделаешь как надо, до конца жизни ни в чем отказа знать не будешь. Слово дворянина». «А куда ж я денусь?» — вздохнул бывший харциз, выходя за дверь. «Вот только долго ли будет моя сытая жизнь? Хоть самому вслед за девицей убираться куда подальше. Да только некуда. Куда ни кинь, кругом клин. Если б знать, что одно доброе дело остальные грехи перевесит, можно было бы попытаться судьбу изменить. А так, чего суетиться? Собственным горбом научен, что благодарность людская короче овечьего хвоста. Ну, а у барышень она и вовсе скомариный нос. Анжелина будет признательна своим спасителям, пока в безопасном месте не окажется. А потом дознаватели припомнят нам с побратимом Кривицей прежние похождения. И затанцуем мы свой последний гопак, хоть и в разных петлях, да на одной ветке». Старый отступник в растерянности поскреб затылок, привычно поглаживая кончиками пальцев чубук, заткнутый за пояс трубки. «И все же пойду посоветуюсь с одноглазой оглоблей. Иногда и у него дельные мысли бывают. Тем более, что хоть шея у каждого своя, да у обоих на той же веревке подвешена». Кривица, как обычно, сидел в трактире «Жареная гусыня» и неспешно потягивал что-то из глиняной кружки, лениво отгоняя зеленой веткой совершенно бесцеремонных мух. Раньше веселый трактир назывался «Жареный гусь» и принадлежал Беремясу, мужику мощному и никогда не терявшемуся, если подвыпившему клиенту надо было засветить между глаз. Но вот уже скоро год, как он в несколько дней умер от какой-то хвори, непрерывно жалуясь на невыносимое жжение в желудке и запивая эту боль ведрами вина и пива, пока не свалился замертво. Замковый лекарь, Драгопис и хранитель повест, посовещавшись, решили, что виной всему случайно попавшая в пищу отрава для крыс, которую Беремяс сам же на прошлой седмице в аптеке у Драгописа и купил. Многие думали, что после смерти мужа Ядренка, бывшая втрое моложе, не такого уж и старого Беремяса, быстро продаст заведение и исчезнет из Дуброва вместе с первым купеческим караваном, направляющимся в столицу. Но случилось иначе. Уже на следующий после похорон день у двоих чересчур падких на дармовую сладость и заглядывавшихся на смазливую молотку еще при жизни Беремяса, отцов семейств, почему-то оказались до крови расцарапанными лица. На вывеске трактира сменилось и прибавилось несколько букв. А кутил, решивших, что в заведении, принадлежащем женщине, можно и побуянить, мигом образумил кривица. И поселился в своем закутке навсегда. Сплетничали, что он и ночует там же, за столом. Но любому, кто хоть раз видел Ядренку, станет понятно, что находиться под одной крышей с такой кралей и ночевать в общей зале может только слепой или больной. А побратим Калиты, хоть и потерял в бою один глаз, вторым видел как бы не лучше, чем иной двумя. И со здоровьем у 40-летнего отступника было все хорошо. Порой Исаулу казалось, что Беремяс отправился до срока к Создателю не без помощи побратима. Но, как водится в таких случаях, спрашивать не стал. Потому что уж если из-за многолетней привычки к воле сам до сих пор не удосужился завести себе хозяйку или маломальски постоянную зазнобу, то нечего других осуждать. Каждая птица вьет себе гнездо, как умеет. «Здравствуй, одноглазый!» — уселся Калита рядом с побратимом, зная, что тот не любит, когда ему загораживают зал. «Давно не виделись», — как всегда приветливо буркнул тот. «Чё припёрся, старый пёс? Убить кого надо? А сам что? Уже сабли в дрожащей ручонке удержать не можешь?» «Нет, братка, тут дела поважнее, обмозговать надобно», — не поддержал обычной перебранки Исаул. И кривица сразу насторожился. Обычно после того, как его побратим начинал говорить таким вот голосом, им приходилось убегать из насиженных мест. А за последние месяцы одноглазый уж больно привык к хлебному месту да ласковой хозяйке и совершенно не хотел менять ее мягкую постель и щедрый стол на черствый калач и седло под головой. «Не надоело тебе, старый дурень, по свету-то скитаться? Глупые люди прозвище давали. Ну какая из тебя Калита, коли ты гроша ломаного в руках удержать не умеешь? Только-только у барона пригрелся и опять за старое. Не гуди, братка. О нашем господине пекусь». «Тогда да. Если для владевоя, тогда извини. Говори, что делать надо». «Для начала хорошо бы горло промочить», — намекнул на привилегированное положение побратима Калита. «Мол, и я сам могу служанку окликнуть, но ведь тебе-то поднесут и быстрее, и из личных запасов хозяйки». Кривица не стал мудрить и подал условленный знак. Но Ядренка сама уже спешила к ихнему столику. Половину жизни проведя в трактире, помогая мужу вести хозяйство, молодая женщина научилась хорошо разбираться в мимике мужчин. А то ведь ближе к ночи их речь не всегда понятна даже им самим. Да и побратим ее одноглазого стража захаживал сюда не так уж часто. Жареная гусыня предназначалась для горожан победнее, а Калита и Саул, считай, правая рука барона. Отчего же дальновидной женщине не потрафить милому дружку, заполучив заодно покровителя и в самом замке? Поэтому вскоре на столе перед побратимами появился жбан запотевшего пива и нарубанная большими ломтями тарань. Выждав минутку и поняв, что мужчинам пока больше ничего не надо, Ядренка, чуть покачивая бедрами, неспешно удалилась. «Хороша», — одобрил Калита. «Умеешь ты, братка, обустраиваться. Поговорку о ласковом теляте знаешь?» «Не знаю, что ты там сосешь», — хохотнул Калита. «Но на теленка, уж поверь на слово, никак не похож. Тот еще волчара. Или пей, или говори, чего надо, или проваливай. Не хватало нам еще с тобой начать бабу делить. проворчал Кривица. «Да ты что, братка, окстись!» — возмутился Исаул. «И в мыслях не было. Любка побратима, неприкасаема. Тут на мне греха нет. Поклялся бы да нечем. А дело у меня такое. Надо помочь Владивою остаться бароном в Дуброве и после смерти баронессы». Кривица только крякнул и непроизвольно прикоснулся к пустой глазнице. «Отчего не ханом Каракермена? Нам ведь это расплюнуть? Нет? Калита, задумка твоя кажется мне забавной. Дознаватели хранителей не добрее харцистских». Одноглазый воин жадно отпил из кружки, вытер усы и продолжил чуть спокойнее. «Ох, братишка, опять ты за старое. Вспомни, как нам пришлось драпать в степь из Турина, а? А все потому, что тебе пришла в голову отличная мысль наняться в охрану к столичному купцу, пустившего по миру твоих родителей, и больше года заставлял меня верой и правдой служить этому жирному Борову, выжидая своего часа». «Так ведь, по-моему, все вышло», — оживился, вспоминая былое Исаул, возбужденно покусывая кончики длинных вислых усов. «Глупец проникся к нам таким доверием, что отправился на ярмарку закупать товары, не взяв с собой, кроме нас, ни одного охранника. Еще и дочку с собой прихватил, мол, засиделась в девках. Пора и себя показать, и как другие живут поглядеть». «Вот и следовало втихаря перерезать ему глотку. Но тебе непременно надо было сперва позабавиться с Мартой. Коли уж так зудела, так и увез бы девку с собой. А потом хоть сам пользуйся, хоть лесным братьям продай». «Да она сама была не прочь», — ухмыльнулся Исаул. «Прав был купец. Засиделась она в девках». «И поэтому ты растлил ее на глазах у отца. Для настоящей мести унижение врага важнее его смерти». «Вот и да унижался, пока на ее виск не нагрянул отряд королевских стражников. Хорошо еще ноги унести успели. А кровник твой наверняка по сей день жив». «Ну и пусть себе», — хмыкнул Калита. «Вопли дочурки долго ему будут сниться. А если Марта еще и забрюхатила...» «Ну хорошо», — кивнул Кривица. «Каждый сам выбирает, какая месть слаще». «Но Хромова ты зачем добил?» «Он давно затаил на меня зло и ждал только удобной минуты, чтобы ударить в спину». «Так и надо было ловчее сабли орудовать, коль уж выпал такой случай», — отмел подобное объяснение Одноглазый. «Но осквернять сознательным убийством рощу смирения даже для меня чересчур. До сих пор не верю, что сумели из Каракермена живыми уйти, и что степняки в покое нас оставили». «Тоже не верю. Каждую минуту чувствую пустой глазницей влетающую в нее стрелу». «Можешь спать спокойно», — отвел взгляд Калита. «Каракермен нас не простил, но карать не станет». «Ну-ка», — вскинулся Кривица, — «ты знаешь что-то мне неведомое?» «Сразу как только Владивой приютил нас в замке, хан присылал ассасина по нашей душе. К счастью, я тогда у твоей постели сидел. Лекарь велел, чтобы зараза в мозг не пошла, непрерывно рану обмывать. А ты метался в горячке. Одним словом, мне удалось отбиться и напавшего ранить». «Ассасина?» «Силен, братка, коли не врешь. Чтоб мне лика громовержца Перуна не узреть», — побожился Исаул. «А дальше?» «Отпустил я его и попросил передать хану, что сожалею о случившемся, мол, помутнение нашло, и прошу общества принять жизнь ассасина взамен загубленной». «И ты, паскуда, молчал столько времени?» — сжал пудовые кулаки Одноглазый. «Не хотел зря обнадеживать, сам ведь знаешь. У харцизов месть отступникам — дело священное». «Ну и хватит прошлое ворошить. Я не затем сюда пришел. И не веди себя как баба!» — чуть прикрикнул на побратима Исаул. «Это не моя затея, это приказ барона». «Ну что ж», — обреченно вздохнул Кривица. «Будем надеяться, что у барона ума чуть побольше, нежели у простого харциза. Говори, я слушаю». «Барон хочет, чтобы мы с тобой устроили так, чтобы баронесса умерла еще этой ночью, а баронета исчезла из замка». «Вот теперь я понял, что ты на старости лет окончательно сдурел. Молодым в таких случаях советуют жениться. Ну а за тобой разве что костлявая с косой заявится. И я не хочу, чтобы она и меня с собой прихватила. Знаешь, братка, что-то мне мягкие перины становятся все больше по сердцу. Шел бы ты отсюда». «Я-то пойду», — окрысился Калита. Да только что нам с тобой делать, когда Владивое попрут с Дуброва? Думаешь, новый барон захочет терпеть у себя пару отступников? Нет, брат, шалишь. Мы с Владивоем еще с той охоты повязаны. Вот он нас и терпит. А уйдет, то и тебя с Ядынкиных перин сгонят. И как бы в придачу петельку на шее не затянули. Вот и кумекой, раз такой башковитый сыскался, сделать, как барон велит, или уже сегодня в седло садиться, пока еще дороги открыты. Твоя правда, — нехотя согласился кривиться. Ради спокойной старости опять придется взять грех на душу. Обоих резать? Нет, только баронессу. А с Анжелиной надо так исхитриться, чтобы она из замка сбежала. С тем, кто нам нужен, и в ту сторону, куда укажем. Не знаю, может, Владивою потешится с падчерицей охота, то ли урезонить девку надеется, но барон приказал ее не трогать. «Давай я баронессой займусь», — предложил Одноглазый. «А хитрить я не умею. Может, сам чего придумаешь?» «Не выйдет, братка», — отрицательно помотал чубом Калита. «В покоях баронессы тебе делать нечего. Сразу неладное заподозрят. А что до обмана?» «Есть у меня задумка. Только, как назло, ни одного чужака в городе нет». «Но ничего, время терпит. Глядишь, и сладится еще». И вдруг прикрикнул весело. «Наливай, ишь, расселся! Прям куриной атаман! Довели своей зазнобе подать нам чего-нибудь перекусить, иной раз проще воз дров переколоть, нежели умом пораскинуть». А смена настроения Исаула объяснялась очень просто. Говоря побратиму, что в городе нет ни одного чужака, он внезапно увидел в окно трактира, что заставу Дуброва проезжает десяток нечая, а с ними вместе двое незнакомцев. При этом один из них одет в богатый казачий кунтуш. Посчитав совпадение за доброе знамение, Калита пришел в отличнейшее расположение духа и поманил к себе одного из стражников, обедавших за соседним столом.